Слава Богу за нежный цветок, на проталине выросший смело, и за воздуха чистый глоток, за птенца, что летит неумело. Слава Богу за солнечный луч, что пробился сквозь тучи и тени, за таинственные созвучья полюбившихся песнопений. Слава Богу за тихую грусть, посетившую грешное сердце, за нелегкий, но благостный путь. Слава Богу за то, что нет смерти.